с ума от досады и нетерпения. Но судьба, наконец, смилостивилась над князем Раздольским. Дом известного во Флоренции негацианта указал едва ли не первый встречный московитами флорентиец. Этот дом находился на набережной Арно, и чтобы попасть в него, надо было проехать по знаменитому мосту Понте-Векью. Это сооружение так поразило гостей из Руси, что они, останавливаясь на каждом шагу, разглядывая чудесные арки и перила, заглядывая в лавки ювелиров, стоявшие по обеим сторонам моста. «Экое чудо! Сколько самоцветов!» — шептал восхищенно дьяк. «Как же надо все рассчитать, чтобы такая громадина висела над рекой, столько тяжести на себе держала и не рухнула!» — удивлялся Родион. «Вот бы нам в Москву привезти мастеров, которые строят такие мосты!» Максим и Никита чуть ли не силой потащили своих спутников вперед. Дьяка со слугами и половину ратников они решили оставить возле постоялого двора, а к жилищу купца направились с небольшой свитой. Франческо Нарди жил в трехэтажном каменном доме, по четыре окна в этаже. Русичам такой дом казался почти царским, но по сравнению с дворцами флорентийских богачей это было совсем не роскошное жилище. Привратник, открывший им дверь, с удивлением уставился на нежданных гостей, в которых сразу угадал чужеземцев, хотя Максим с Никитой набросили поверх своих кафтанов итальянские плащи, а вместо шапок надели бархатные береты, чтобы не так сильно выделяться в чужом городе. Джузеппе быстро заговорил со слугой, указывая на своих спутников и выразительно жестикулируя. В ответ страж дома отрицательно покачал головой и что-то сказал с загадочной улыбкой. Максим, уже немного понимавший итальянскую речь, когда говорили медленно, ничего не мог разобрать в столь быстром диалоге. И Джузеппе ему объяснил. «Этот малый говорит, что хозяин сейчас очень занят, никого не принимает, надо прийти попозже». «А ты объяснил ему, что мы приехали издалека?» — нетерпеливо спросил князь. Джузеппе, осведомленный, для чего Максиму нужен Франческо, смущенно пожал плечами и ответил. «Я сказал, откуда вы приехали. А он мне говорит, что его хозяин сейчас находится в объятиях красавицы, которая тоже из Москвы». Эти слова явились последней каплей для Максима. Оттолкнув слугу, он ворвался в дом и побежал, оглядываясь по сторонам и громко окликая Варвару. Никита, Родион и двое ратников кинулись за ним. Джузеппе тоже побежал, пытаясь остановить Максима и объясняя, насколько опасно врываться в чужой дом, где полно вооруженных слуг. К счастью, для незваных гостей слуг в этот день оказалось немного, но и они подняли изрядный шум. Разбрасывая в стороны всех, кто пытался ему помешать, Максим кинулся на второй этаж, стал открывать все двери подряд. Одна из этих дверей, утопающая в нише, поддалась не сразу, но Максим нажал на нее плечом, и крюк, на который она была закрыта, тут же отлетел. В полутемной, задрапированной дорогими тканями спальне прежде всего бросалась в глаза роскошная кровать, стоявшая в изящном алькове. Максим ошеломленно застыл и даже отодвинул назад, готового ворваться вслед за ним Никиту, поскольку увидел нечто, поразившее его своей бесстыдной откровенностью. Два голых тела на постели совокуплялись так, словно пребывали в безлюдном райском саду, а не в доме, где приезжие слуги подняли такой шум, что не услышать его мог только глухой. Любовники были слишком захвачены последними содроганиями и, вероятно, не смогли бы остановиться даже под угрозой смерти. Впрочем, если бы их любовная агония продлилась еще несколько мгновений, она могла бы окончиться весьма печально. Но в миг, когда разъяренный Максим уже готов был обнажить кинжал, Франческо, издав протяжный стон, обмяк и повалился на бок, открыв тем самым лицо своей любовницы. Максим остановился на полпути, ибо это была не Варя. Незнакомая смуглая красавица, увидев посторонних мужчин, стыдливо подтянула одеяло к своей обнаженной груди. Ее длинные черные волосы разметались по подушке, на лбу выступили капельки пота. Максим быстро оглянулся на своих спутников и, заметив, как возбужденно горят их глаза, заставил всех, кроме Никиты, выйти из опочивальни. Франческо, наконец, рассмотрел своих нежданных гостей, и лицо его даже вытянулось от удивления.